Михаил Михайлович Зощенко. Свадебное происшествие. Конечно, Володька Завитушкин немного поторопился. Он, честно говоря, без шляпки и без пальто ее никогда даже и не видел. Познакомился Володя Завитушкин со своей невестой в трамвае дней за 5 до брака. Сидит он в трамвае и вдруг видит перед ним такая девушка, аккуратненькая, в зимнем пальто. И стоит эта самая девушка в зимнем своем пальто, а другой рукой держит пакет. А в трамвае, конечно, много народу, стоять, прямо сказать, нехорошо. «Садитесь, — говорит Володька, — ко мне на одно колено». «Так легче ехать?» «Да нет, — говорит, — мерси!» «Ну, так, — говорит, — давайте тогда пакет!» «Нет, и пакет не отдает!» Посмотрел на нее Володя Завитушкин еще раз и подумал, какие бывают красивые девушки в трамваях! Едут они так, 2 остановки, 3, 4. Наконец видит Завитушкин, девушка к выходу идет. Тоже и Володька встал. Тут у выхода они и познакомились. Пошли вместе. И так у них все это быстро случилось, что через 2 дня Володька Завитушкин и предложение ей сделал. Или она сразу согласилась, или нет, но только на 3-й день записались они в ЗАГСе. После записи пошли молодые на квартиру к матери. Там, конечно, стол накрывают, гостей много, и какие-то разные девушки и молодые люди по комнате ходят, приборы ставят и бутылки открывают. А свою молодую жену Володька Завитушкин еще в прихожей потерял из виду. Сразу его начали разные мамаши и родственники поздравлять, привели его в комнату, разговаривают, расспрашивают. Только видит Володька и не понимает, где его молодая жена. Девушек в комнате много, все ходят, бегают прямо с улицы, сосвету совершенно не понять. «Какая же из них, — думает Володька, — моя молодая жена?» Начал он ходить по комнате между девушками. К одной подойдет, к другой подойдет. Вот, — думает, — жену уже не могу найти. А тут еще родственники начали смотреть на него с вопросом, почему это он ходит, как ненормальный, и на всех девушек бросается. Встал Володька у двери и стоит в полном упадке. «Ну, спасибо, — думает, — если сейчас за стол садиться будут, тогда, может быть, что-нибудь прояснится. Та, кто сядет со мной, и есть моя жена. Было бы хорошо, если бы вот эта блондинка села, а то сядет какое-нибудь дерьмо, а я потом буду жить с ним». В это время гости начали за стол садиться. Мать просит подождать еще немного, не садиться, но гости прямо бросаются на еду и выпивку. Тут Володю Завитушкина посадили на самое главное место, и рядом с ним сажают девушку. Посмотрел на нее Володька, и на сердце легче. Прямо думает, хорошенькая, без шляпки ей даже лучше. Счастливый Володя Завитушкин налил себе и ей вина и полез поздравлять и целоваться. Но тут и началось самое главное. Начали раздаваться разные крики. «Это кричат! Какой-то ненормальный сукин сын! На всех девушек бросается! Молодая жена его еще к столу не подошла, а он уже с другой целуется! А как я должен разбирать? Садите рядом разных девушек, а мне разбираться!» Тут невеста в белом платье является и цветы в ручках держит. «Ах, так, — говорит, — ну так это вам выйдет боком». Начали, конечно, родственники выгонять Володьку из квартиры, Володька говорит: «Дайте поесть, я с утра ничего не ел». Но родственники выгнали Володьку на лестницу. На другой день Володька после работы зашел в ЗАГС и развелся. Так что он теперь холостой и снова может жениться. Но что хорошего в браке, это прямо трудно понять.